Буквально ты ветер, сейчас не беда, светком дождь. Мне нет мудрета, метафорию еда, пьями баш. Тут дует сильно, вдруг мы на йо-йо. Thank you. schon umgangen, die kann gar nichts abspielen. Du hast das schon, wo ich den umgehe. Da du jetzt die Wunde, nur Wunde, ja, ja. Por yo te nuque, todo es que yo te nuque.